Глава 15. Церемония награждения победителей конкурса «Майские первоцветы» проходила при большом скоплении народа. Собрались жители лесной сказки. Приехали жители других окрестных поселков и городков. Праздник этот и раньше привлекал к себе большое внимание, но в этом году он побил все рекорды по количеству зрителей. Всем хотелось увидеть самых закаленных бойцов, которым удалось дойти до финала, невзирая на все трудности. Как и предрекала Лидия Петровна, первое место и главный приз достался Оле. Второе место получила Анна Вольфовна, которая по случаю торжества надела красивое платье, покрасила волосы и сделала себе у мастера-парикмахера укладку, так что ее прежде непослушные седые космы нынче переливались под ярким солнцем, темным шоколадом и вели себя безупречно. И третье место досталось Миле с мужем, которые в итоге сумели доказать Николаю Трофимовичу, что никто посторонний не прикладывал рук к их цветнику. А стало быть, они не заслуживают дисквалификации. Петр Филиппович от какого-либо приза отказался. «Забудьте все, что я вам про него говорил. Глупость была. И Анечка моя тоже сказала, что все это сущая ерунда. И она любит меня не за то, что я какой-то там необыкновенный цветовод. Ну, не ладится у меня с цветочками. Что я могу поделать? Лучше уж я в сентябре поучаствую в конкурсе лучшей тыквы. А? Что скажете?» «Замечательная идея. У нас будет в этом конкурсе сразу три номинации. Самая большая тыква, самая маленькая тыква и самая уродливая тыква. Можете выставить своих кандидатов хоть во всех трех номинациях. Правилами это разрешается». Катя со Светланой тоже стояли рядом с призерами. Все-таки они были членами судейской комиссии, а стало быть, людьми официально причастными к празднику. Андрей Георгиевич был в толпе зрителей и делал Кате странные знаки, махал руками, словно собирался куда-то лететь. Светлана заметила его пасы и повернулась к подруге. «Чего это он?» «Мы с ним договорились, что он покажет мне завтра свою птичью ферму. Вот он мне и напоминает. Я поеду с вами. Еще не хватало. У нас свидание, а ты там будешь лишней. Знаю я, чем такие свидания заканчиваются. Начнешь там гусиный паштет лопать и яичницы из страусиных яиц закусывать. У него нету страусов. У него только куры, гуси и индюки. Вот-вот, просто непаханное гастрономическое поле. Я поеду с вами, даже не спорь». Катя огорченно отвернулась, стараясь, чтобы подруга не увидела ее вытянувшегося лица. Увы, Светлана поломала все ее планы, которые Екатерина тщательно вынашивала. Не видать ей сытного завтрака на лоне природы. Под бдительным присмотром Светланы максимум, на что можно рассчитывать, это белковый омлет, приготовленный на пару без капли сливочного масла. При мысли о том, как много она потеряет, из груди у Кати вырвался едва слышный, но от этого тем более горестный стон. Поликарп Иванович тоже был с ними на трибуне. Разноцветный кровоподтек под глазом, который образовался у Поликарпа Ивановича после откровенного разговора с ним капитана, перед праздничным мероприятием старательно замазали гримом. Но синяк все равно предательски проглядывал наружу, соперничая расцветкой с цветами, выставленными на подиуме. На большом экране были показаны все сады-участники. Потом был проведен конкурс зрительских симпатий, в котором мог поучаствовать любой желающий. Все зрители единогласно проголосовали за сад Роберта Владленовича, который по недосмотру оказался в череде других. Его клумба произвела настоящий фурор. Возникла заминка, потому что жюри не могло решить, отказать в призе Роберту Владленовичу или не стоит. «Человек находится под арестом», – твердил Николай Трофимович. Серьезный аргумент против его участия в конкурсе. По нашим правилам подобное недопустимо. Остальные ему возражали. В данный момент работаем не мы, жюри. Оценку проводят зрители. А они оценивают не его моральный облик, а клумбу с тюльпанами. Что касается клумбы, то она идеальна. Вы сами так про нее сказали. Если отказать сейчас Роберту Владленовичу, даже в призе зрительских симпатий, то все зрители будут страшно разочарованы. И Роберт Владленович свой приз все-таки получил. Пока длилось данное обсуждение, Оля испытывала муки совести, понятные лишь ей и двум ее подругам. Все-таки по ее вине сосед находился в данный момент за решеткой и не мог принять полноценного участия в конкурсе, к которому так долго готовился. Полученный им приз зрительских симпатий слегка ее совесть успокоил. Но именно что разве слегка? По задумке организаторов праздника, прошлогодний победитель должен был вручить кубок новому победителю. Кубок был очень красивый. Он представлял из себя внушительных размеров литой стеклянный цветок на подставке из потемневшей от времени бронзы. Данное художественное изделие было отлито еще в 70-х годах прошлого столетия. С тех пор прошло более полувека, так что налет благородной старины уже успел покрыть его своей тенью. Кубок был переходящим, но Поликарп Иванович владел им на протяжении почти 10 лет. И, кажется, так сроднился с ним, что когда пришло время передавать его Оле, он не захотел расставаться со своим сокровищем, спрыгнул с трибуны и устремился прочь, прижимая кубок к своей тощей груди. «Не отдам его! Он мой! Слышите все? Он только мой!» За Поликарпом Ивановичем в погоню устремились двое молодых крепких людей, которых прислал его сын, чтобы те помогли папаше управиться с переездом. Но Лидия Петровна, которая всегда и все про всех знала, успела поделиться своими сведениями о том, что молодые люди работают в частной клинике, которая специализируется исключительно на пожилых людях, на тех, которые перестают адекватно воспринимать происходящее с ними. Тех там и лечат. С недавних пор Лидия Петровна воспылала самыми теплыми чувствами к Оле, и теперь все самые свежие сплетни поселка были к услугам Оле, можно так сказать, из первых уст. «Честное слово, Поликарп совсем сбрендил», – шептала женщина на ухо Оле. «И ему там в психушке будет самое место. Помните, я жаловалась, что у меня пропала моя снежная красавица? Ну, мой флокс, который я сама вывела. Сколько трудов было потрачено мною для того, чтобы она у меня получилась? Сколько посевов, которые пропали впустую? Вырастало или что-то невнятное, или такое, что уже было и повторять не хотелось? И вдруг она, моя красавица! Как я ею гордилась, как обихаживала! И она у вас пропала. А теперь представьте себе, нашлась. У Поликарпа Ивановича в саду и обнаружилась. Приходите ко мне, дорогая, я вам дам от нее отросточек. Я же помню, как вы щедро поделились со мной тюльпанами. Пришло время мне отплатить вам добром». «Да что вы, спасибо!» «Погодите благодарить. Лучше послушайте. Там у Поликарпа Ивановича вообще целый клондайк из пропавших цветочных сокровищ. Нина Федоровна нашла у него за летним душем свой алый рододендрон. Он пропал у нее сразу после зимы. Открыла она укрытие из панбонда, а под ним пусто. Мария Захаровна обнаружила свой розовый олеандр с серебристой листвой. Он пропал у нее вместе с ведром, в котором рос. Нашелся олеандр за сараем у Поликарпа Ивановича. И даже Анна Вольфовна, которая на минуточку заглянула, и та обнаружила розу, которую сочла своей. Честно говоря, я у нее такой розы в саду не припомню. Но пусть забирает, если хочет. Там, куда увезут Поликарпа Ивановича, роза ему все равно не пригодится». Услышав такие новости, Оля ощутила волнение и покалывание во всем теле. «Скажите», – взволнованно спросила она, – «а случайно совсем маленькой елочки с красными приростами вы там у него где-нибудь за сараем не видели? Росла какая-то? Не за сараем, а сразу за мангалом. Ваша будет? Крохотная совсем?» «Так это же точно моя! Тогда поспешите, моя дорогая, пока кто-нибудь другой не присвоил ее себе. Нет, конечно, жители нашего поселка все исключительно добропорядочные люди. Чужого никогда не возьмут. Но понимаете, когда дело доходит до обладания какой-нибудь ботанической редкостью, некоторые из них начинают вести себя так странно. Ну, вы знаете». «Знаю. Еще бы мне и не знать». Забрать приз у Поликарпа Ивановича в тот день так и не удалось. Когда санитары его уже догнали, то кубка у хитрого старика при себе уже не было. Он умудрился где-то по дороге надежно спрятать его. И, судя по состоянию его одежды, спрятал он кубок так надежно и глубоко, что в ближайшее время не стоит ждать появления нашего старого приза. Придется где-то приобретать другой. Так что Оля на конкурсе тюльпанов все-таки осталась без кубка, но не расстроилась, потому что сочла случившееся справедливым возмездием ей свыше за то, как она поступила с Робертом Владленовичем. Но зато к ней вернулась ее елочка. И последнее порадовало ее несказанно больше, чем все поздравительные кубки мира.